«Вы не скажете, о чем, по крайней мере, идет речь?» — полюбопытствовал я. «Это не телефонный разговор. Полагаю, вы не пожалеете». «Хорошо», — во второй раз перебил его я. «Если смогу, заеду в течение дня». «Это в ваших интересах, поверьте мне», — заверил он меня. Я повесил трубку. «Ты хотела рассказать про убийство этой девицы», — напомнил Ники. «И не собирался. Я хотел сказать, что найти Рольфа ничего не стоит. У него проломлен череп и, наверное, забинтована голова. Этим ты и займись. Начать советую с Харрикен-стрит». Красное лицо Мики расплылось в широкой шутовской улыбке. «Можешь мне ничего не рассказывать? Все равно я на тебя работаю», — сказал он, взял шляпу и ушел. А я повалился на кровать, закурил и стал вспоминать, как накануне говорил без умолку, как уснул, что мне снилось и что я увидел, проснувшись. Воспоминания получились невеселые, и я обрадовался, услышав, как кто-то скребется в дверь. Стоявшего на пороге я видел впервые. Он был молод, худ и безвкусно одет. У него были густые брови и очень бледное, нервное и в то же время довольно наглое лицо, на котором выделялись маленькие черненькие усики. «Меня зовут Тед Райт», — представился он, протягивая мне руку, как будто я всю жизнь мечтал с ним познакомиться. «Вы, наверное, слышали обо мне от Сиплова». Я пожал ему руку, впустил в комнату, закрыл за ним дверь и спросил: «Вы друг Сиплова?» «Закадычный». Он скрестил два тощих пальца. «Не разлить водой». Я промолчал. Он осмотрелся, нервно улыбнулся, заглянул в ванную, вернулся в комнату, облизнул губы и только тогда перешел к делу. «Если хочешь, я уберу его всего за 500». «Сиплова?» «Да, считай бесплатно. А с чего ты взял, что я хочу его смерти?» — поинтересовался я. «Он же твою подружку пришил». «Пришил? Мою подружку? Не прикидывайся дурачком». И тут меня осенило. «Ты садись». «Это надо обсудить», — сказал я. «Нечего обсуждать», — сказал он, и, не сдвинувшись с места, метнул на меня ехидный взгляд. «Говори, хочешь или нет?» «Нет». Он что-то пробормотал себе под нос и двинулся к двери. Я преградил ему путь. Он остановился, глазки у него забегали. «Значит, Сиплый мертв?» Он попятился назад и сунул было руку в карман. Но тут я размахнулся и ударил его в челюсть, вложив в удар все имеющиеся в наличии 190 фунтов. У него подогнулись ноги, и он повалился на пол. Я поднял его за руки, притянул к себе и прорычал: «Зачем пришел? Выкладывай!» «Я тебе ничего плохого не сделал. Еще не хватало. Кто убил Сиплова?» «Ничего я не...» Я выпустил его запястье и, освободившейся рукой, влепил ему пощечины, а затем стал выкручивать руки. «Кто убил Сиплова?» — повторил я. «Дэн Рольф», — взвизгнул Райт. Подошел к нему и всадил в него ту самую штуку, которой Сиплый девчонку порешил. «Откуда ты знаешь, что это была та же самая штука?» — Дэн сказал. «А что сказал Сиплый?» «Ничего. Вид у него ужас какой смешной был. Сам стоит, а в боку эта штука торчит. Постоял, а потом пушку выхватил и всадил в Дэна две пули одну за другой. Тут они, голубчики, лбами стукнулись и рядком на полу улеглись. У Дэна голова забинтована, вся в крови. Дальше?» «А что дальше? Смотрю, а они уже оба покойнички. Хочешь — верь, хочешь — нет. Кроме тебя кто-нибудь при этом присутствовал?» «Нет, я один был. Сиплый прятался, а меня за связного держал. Нунина он сам убил и решил пару дней сидеться, посмотреть, что будет. Кроме меня, ведь он никому не доверял». «Понятно. А ты, значит, не будь дурак, решил на его смерти подзаработать. По второму разу его убить?» «А что мне было делать?» — опять заскулил Райт. «Не могу же я без денег отсюда уехать. Что же мне, по-твоему, ждать